228. Урусвати знает, как многое замечательное проходит неявно, ибо оно не вмещается в сознание. То же происходит при научных опытах. Напомним о передаче мысли на расстоянии. Удачные наблюдения могут ограничиться поверхностным следствием только по причине, что не обращается достаточного внимания на нервное состояние присутствующих. Мало того, чтобы люди собирались в одно время и в определенном месте. Также нужно, чтобы участники находились в ясной гармонии, избегая раздражений. Недостаточно, чтобы люди уверяли друг друга, что они совершенно спокойны. Когда внутри кипит самое губительное раздражение, невозможно ожидать развития опытов. Когда требуется удестерение энергии, нужно помнить, что раздражение и беспокойство подобны преградам в ручье. Не придают значения раздражению, не считают, что такое состояние отзовется на обеих сторонах. Не желают понять, что растрата чужой энергии есть преступление против личности. Человек должен дать себе отчет, насколько он может покушаться на чужое достояние. При многих явлениях люди упускают главные условия и после жалуют, что им не показано самое большое. Мы посылали иногда даже массовые явления, но даже они считались случайностью. Мыслитель говорил, пока человек не желает судить без предрассудков, он не может видеть и слышать.